Ну, пусть отложено королевское яйцо. Зачем же всадникам нужно похищать красивейших девушек в холдах, когда в Вейре полно женщин? С какой целью они увезли Келару, его сестру? Девушка с таким нетерпением ожидала брачного союза с Брантом Айгенским. А вместо этого, соблазненная какими-то загадочными посулами всадников, отправилась в каменную дыру Бендена. И до сих пор от нее нет никаких вестей. А убийство Фекса? Конечно, он был слишком честолюбив и опасен, но в нем текла благородная кровь. Никто не просил Вейр вмешиваться в дела плоскогорья. Теперь начались постоянные мелкие кражи. Это уже слишком. Конечно, Холдер может закрыть глаза на пропажу нескольких телят, но когда дракон внезапно возникает прямо из воздуха, способность, которая сильно беспокоила Лорада, и хватает лучших племенных быков из тщательно оберегаемого стада, тут уж терпению приходит конец. Вейру нужно смириться с тем, что он занимает второстепенное положение на Перне. Его обитателям придется приносить пользу, ибо никто больше не станет платить десятину, в том числе и Битра, Бенден и Лемус. Этим холдом только на руку будет освободиться от власти Вейра, пережитка древних суеверий. И тем не менее, чем ближе они подходили к гигантской горе, тем больше сомнений испытывал Лорад. К примеру, как армия проникнет внутрь горного массива? Обернувшись, он махнул рукой Мирону, так называемому лорду Набольскому, чтобы тот подъехал ближе. Он совершенно не доверял остролицому пройдохе, бывшему управляющему, в жилах которого не было ни капли благородной крови. Мирон хлестнул своего скакуна и поравнялся с Лорадом. Указав рукой на огромный конус Вейра, Телгарец спросил, «Можем ли мы проникнуть внутрь другим путем, не через тоннель?» Мирон покачал головой. «Иной дороги нет, во всяком случае, так говорят местные». Казалось, это не пугало Мирона. Заметив колебания Лорада, он сказал, «Я послал отряд на южный склон, он более пологий, и, возможно, там удастся взобраться наверх. Ты послал отряд, не посоветовавшись с остальными лордами? Если не ошибаюсь, военачальником выбрали меня». «Верно», — согласился Мирон, оскалив зубы в ухмылке, которую можно было при желании счесть дружелюбной. «Но я решил, что стоит поторопиться». «Возможно, ты прав, но следовало известить остальных». Лорад скользнул взглядом по огромному конусу, от подошвы до скалистых остроконечных зубьев на краю крыши. «Они нас уже заметили, можешь не сомневаться», — заверил его Мирон. В глаза его, обращенных к безмолвным вершинам Вейра, мелькнуло презрение. «Объяви наш ультиматум, и этого будет достаточно. Перед такой силой им не устоять. Они нас боятся и уже не раз проявляли трусость. Я дважды встречался с бронзовым всадником. Они зовут его Фларом. Должен сказать, я не слишком с ним церемонился, но этот бронзовый все стерпел. Разве мужчина может так себя вести?» Мирон сплюнул на обочину дороги, и в тот же момент небо над ними наполнилось громовыми криками и шелестом крыльев. Поток ледяного ветра окатил обоих, прервав беседу. Пытаясь успокоить испуганного скакуна, Лорад на мгновение поднял голову вверх и увидел стаю крылатых чудовищ, тучей заслонивших солнце. Казалось, они находились всюду, разных размеров и расцветок, огромные, страшные, неукротимые. Отряды смешались, сломав строй. Со всех сторон раздавались вопли, объятых ужасом людей, и пронзительный визг животных. С большим трудом Лораду удалось справиться со своим скакуном и заставить его развернуться. Теперь фронт, несущийся крылатой армии, находился прямо перед ним. «Клянусь пустотой нас породившей», — подумал он, пытаясь обуздать страх. «Я совсем забыл, какие они огромные, эти драконы». Впереди, низко над землей, выстроившись плотным треугольником, мчались четыре бронзовых чудовища. Их крылья синхронно взбивали воздух, выписывая крестообразный узор. Выше и позади них, на расстоянии длины дракона, располагалась шеренга коричневых зверей. Они двигались широким строем, подпирая бронзовый треугольник. Остальные чудовища, коричневые, синие и зеленые, парили еще выше. Взмахи огромных крыльев гнали потоки холодного воздуха. на скопище испуганных, мечущихся людей и животных, в которое превратилась армия за несколько мгновений.